Глава 6. Минувшие дела НКВД. Катя крепко спала, когда поднялся Михаил, отправился по заброшенным участкам, изъял там подходящие по размерам стекла и отремонтировал разбитое ранее им окно. Затем разбудил девушку. «Давай завтракать!» — хлопнул богатырь в ладони над душами спящей красавицы, отчего она мгновенно вскочила, не сразу осознав, что происходит. «Ха-ха! Знал бы, что ты так отреагируешь, устроил тебе армейский подъем. Потолок падает!» «Напугал, дурак!» — толкнула Роскова друга и улеглась обратно в постель. «5 минуток полежу еще». «Я костер пока раскочегарю. Не вздумай дрыхнуть, водой холодной из колодца оболью», — предупредил сильно проголодавшийся Смирнов. После плотного завтрака Миша поехал домой по делам на несколько часов, обещал помочь матери по хозяйству. Катя, по ясным причинам не выспавшейся ночью, отправилась поваляться на кровати. Дремать не собиралась, решила передохнуть в тишине, надеялась, через полчаса кофе подействует, лень и сонливость отступят, она возьмется за бесчисленные труды по участку. Сейчас можно побаловать себя бездельем, чтением папки Порфирича и попутно еще одной порции молотого с шоколадом. Устроившись на пружинке так, чтобы больше света падало на листы скоросшивателя, Екатерина окунулась в прошлое. Вчитывалась в выписки из газет и давно минувших дел НКВД СССР. Документы ведали о серьезных, необъяснимых и противоречивых вещах. Изредка попадались забавные моменты в выдержках из личных дневников сотрудников. Типа 12 декабря 1935 года. Вчера доложил в наркомат о творящейся в колхозе чертовщине. Сегодня пополудню потребовал к телефонному аппарату лично Генрих Григорьевич. Обозвал дураком, поставил насмех и посоветовал заняться важными делами, а не чепухой. Однако не ругал. Не знаю, что еще страшнее. Увлеклась Роскова сильно, позабыв о времени, заботах, визитах нечисти. Мыслями девушка находилась там, в прошлом. Среди пожелтевших страниц, рукописи и вырезок прессы. 10 мая 1936 год. Поселок Островной, Ростовская область. Седоволосый майор госбезопасности поздно возвращался домой со службы. Он едва смог отойти от тяжкого жизненного удара, смерти любимой жены, Натальи. Она была почти на 15 лет младше, умна, энергична, талантлива, поэтесса. Красиво. Сумела своей искренней любовью размягчить сердце бравого революционера и жесткого в расправе с недобитками и врагами чекиста. НКВДшника отослали в командировку из Ростова помочь разобраться органам с разрастающейся местной сектой. И здесь настиг злой рок. Наташа подцепила, казалось, уже побежденную в прошлом десятилетии холеру. Если не 6-летняя дочь и 10-летний сын, майор бы не выдержал утраты. Напился и пустил себе пулю в висок. А так, дети держали его жизненным якорем. Следовало добросовестно служить, воспитывать маленьких, строить для них лучший, будущий мир. Сегодня майор Казанцев Василий Игнатович с трудом сдерживал скупые слезы на гладко выбритых щеках, чтобы не показать их подчиненным. Недавно ввели дополнительные знаки различия для НКВД на петлицах, и чекист, пришивая их, до щемящей боли в душе вспомнил. «Наталья в течение ряда лет пришивала мне на обмундирование все, шевроны, нарукавники. Славная традиция, отныне сам». Домой идти не хотелось. Там все напоминало усопшую. Выбросить ее вещи рука не поднимается, а наблюдать — глаза. Погода хорошая, майская прохлада, штиль, небо с россыпью звезд, луна прекрасно подсвечивает дорогу. Стоит ли торопиться? Дети давно спят, старший смышлен, следит за сестрой и оставлять их без надзора взрослых майор не опасался. Побродив по окрестностям поселка, стараясь отогнать от себя грустные мысли, около полуночи Казанцев подошел к окнам выделенного на время командировки жилья. Сквозь окна пробивался слабый свет керосиновой лампы. Василий Игнатович удивился. Нет, не тому, что горит не лампочка Ильича, электроэнергию периодически отключают ночью, а самому факту бодрствующего человека в хате. Сын, верно, читает. Ох, получит у меня проказник портупеи. Отберу книги на неделю, будет знать, как отцовского наказа ослушиваться. Вдовец прошел в дом, присел на табурет. Не стал стягивать с ног добротные сапоги из козьей кожи, прокашлялся, чтобы пропитанный печалью голос сделался грозным и хотел идти в комнату, где горела керосиновая лампа, отругать сына. Однако Петр мирно сопел на печи, а за столом, при тусклой игре теней от фитиля, майор обнаружил 6-летнюю дочурку, Елизавету. Девочка расчесывала куклу, тихо напевала ей колыбельную. «Почему не спишь?» Не получилось у отца сделать тон сердитым. Маленький беловолосый ангелок, так похожая на Наталью, вмиг смягчила очерствелую душу чекиста. «Матушку жду», — не отрываясь от своего занятия, проронила Лиза. «Она обещала после полуночи прийти. Сказала, чтобы не засыпала до прихода ее, то будить не станет». «Ах!» Взялся за сердце Василий Игнатович, растроганный наивностью дитя и, не зная, что ответить дочери, как помягче объяснить, мама не придет больше. Не потому что разлюбила, а перестала дышать. Сердце мертвое, любить не в силах. Разве сможет понять всех реалий суровой жизни 6-летний человечек? Отец приблизился к дочери, погладил ее по волосам, поцеловал голову. «Ложись, милая, ложись». Матушка наказала ждать ее. Хлопнула крохотной ладошкой Елизавета по столу, отчего проснулся старший брат. «Батя», протирая глаза, удивился он, «здравствуй, ты уже одетый? А который час? Пора в школу сбираться?» «Нет, нет, спи, завтра потолкуем». Долго уговаривать себя Петр не заставил. Отвернувшись к трубе, засопел мгновенно. Казанцев прошептал на ушко дочери, подняв ту на руки. «Если мама придет, я тебя обязательно разбужу». Он решил не травмировать раньше времени ребенка. «Слово большевика даешь?» «Да». Полетели в кроватку. Плавно ступая по полу, чтобы не тревожить сына, покачивал майор Лизу на руках, напевая. «Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор». Уложив дочь в кровать, Игнатович отправился в импровизированный кабинет, переделанную кладовую под место для работы. Майор часто засиживался допоздна, последнее время особенно. Лишь погружение в труды с головой могли хоть немного отвлечь его от горестной утраты. Глаза слипались, буквы сливались в одно целое, неразборчивое месиво, но Казанцев продолжал вникать в суть проблемы поселка Островного. Несколько арестованных твердили о чертовщине, творящейся возле кладбища, по-местному скудельни. Подземные существа норовят утащить в могилу и сожрать, зазывая человеческими голосами. Бродят призраки по округе. «Ну и чушь!» — нервно бросил протокол допроса майор и, достав кисет табака, скрутил самокрутку. Закурил, лихо чиркнув спичкой об металлическую набойку каблука. Снова склонился над бумагой. Хуже всего свидетели вторили подозреваемым. С арестантами ясно, хотят себя обелить. Чекист на подобное насмотрелся и чего только не наслушался за годы службы. А простые граждане-то зачем лгут? «Может, имеем дело с качественной фальсификацией?» Вспомнил Василий дело давних дней, когда он после революции долго гонял по лесам, горам и пещерам скопцов. Те гораздо были на выдумке. Ох, и громкий процесс вышел в 29-м, никогда не забуду. За тонкой стеной послышался шум. Окно отворилось, впустив в помещение сквозняк. Он повалил на пол цветочный горшок. По привычке майор схватился за наган и отправился проверить. Не контра ли ползет в хату мстить? Подкравшись, чекист, держа револьвер наготове, резко высунулся из-за дверного косяка и обомлел. Оружие выпало бы из рук, но задержалось на указательном пальце спусковой скобы. А рядом с сыном, напевая колыбель, стояла его жена-покойница. Точнее, нечто очень ее напоминающее, полупрозрачное, могильно отталкивающее. На существе отражались потрепанные останки черного платья, в котором схоронили Наталью. Переработал. Вторым делом после удивления и испуга прикинул Казанцев. Много думаю о жене, она и мерещится. Ты зачем оружие обнажил? Говорили на сей счет, здесь мирный дом, не казарма. Немедленно спрячь, дитя так застращаешь. Властно провыло чудовище в облике любимой супруги. Василий повиновался, убрал наган в кобуру. Как он жаждал встретить усопшую хоть еще разок. Молился Богу, в которого не верил с 13-го года. А сейчас от чего-то не рад. Встал вкопанным столбом в дверях. Взволнован встречи? Кто клялся в любви до гробовой доски? 2 недели я гостила у мамы. А ты уж с револьвертом кидаешься. Нашел на стороне зазнобу? Вот именно, до гробовой доски, подумал майор. А она уже минула. Да и теща моя, где ты гостила, 10 лет на том свете. Чекист повидал многое. На фронтах Первой мировой, затем гражданской, участвовал неоднократно в уличных бандитских перестрелках. Не испугался он и видения. Переживал, если все не сон, то Петька, увидев маму, мягко говоря, обсерится. Это Лиза, мала еще, не понимает всего и может обрадоваться загробной встрече. «Лучинка!» – выдавил из себя вдовец улыбку, в холодности с которой можно смело соперничать с любым ожившим мертвецом. «Пройдем ко мне, не хочу Петьку будить, в школу скоро вставать». «Да, идем». Василий провел тень в кабинет, плотно закрыл дверь, накинув на всякий случай засов. Мало ли, не дай бог сын зайдет. Принялся беседовать с тем, что по всем признакам походило на то, чему чекист давно не верил. Мистику. Покойница старалась вести себя естественно, словно ничего странного не произошло, отвечала на поставленные вопросы и, напротив, задавала их сама. Говорили до рассвета. Казанцев понял, если он не свихнулся от горя из-за предельного темпа работы, перед ним действительно привидение умершей жены, то она ничего не помнит о собственной кончине, тяжкой болезни и последних днях, проведенных перед смертью в бреду горячки. Оставалась уверена, 2 недели гостила у матери. «Теща моя давно приставилась», — не выдержал и в сердцах выпалил чекист. «Язык твой отсохнет за злые слова. Разве можно подобным образом говорить о матушке? Вы не ладите, верно, но это не повод богохульничать». Наталья не осознавала, что мертва, не понимала. Почему муж настороженно с ней говорит, словно она его арестант, а не любимая супруга, отчего не допускает к детям, не ведет в ложе, отказывается целовать, обнимать. Более того, когда майор постарался заверить мертвое отражение жены, что та нежить, отказывалась верить. Под конец, перед восходом, горько заплакала. «Чем я перед тобой провинилась? За что ты со мной так? За что ты меня так возненавидел?» Она исчезла. С первым отблеском солнца испарилась столь же внезапно, как и явилась. Казанцев взглянул на карманные часы с серебряной цепочкой. Трофей. Есть время поспать недолго. Нельзя его тратить понапрасну. Вдруг правда. Схожу с ума. Без сна совсем свихнусь. От чтения Роскову отвлек приближающийся звук мотоцикла. Михаил возвращается. За интересным досугом девушка не заметила. Прошло несколько часов, и ей не помешает сходить в дамскую комнату, да и в желудке пусто. Интригующий скоросшиватель, в романах такого не встречала. Подумала девушка и спрятала папку под матрас, будто боясь, что ее прочтет Смирнов или кто-то из посторонних вздумает украсть. Вечером дочитаю. Екатерина столкнулась в дверях с богатырем. Миша радостно сообщил. «Смотри, кого я привез!» С мотоцикла, кряхтя, пытался слезть Виктор Порфирьевич, опираясь на Фроловку, как на трость. «Чуть не угробил старика!» — шуточным тоном причитал сторож. «Юный озорник!» «Здравствуйте!» — направилась к гостю Катя. «Доброго дня! Я грешным делом думал, ты после нашей ночи в город умотаешь. Ошибся! Молодец, внучка, молодец! Мишка рассказал про ваше приключение. Решил приехать, подсобить вам, защиту возвести, чтобы под окнами нежить не шарахалась». «Ой, Ли!» — усмехнулась дачница. «Раскусила заноза!» — обнажил белые зубы хранитель скудельницы. «Каюсь, да. Скучно мне, старому пню одному. Захотел с вами, молодыми, время скоротать, если вы не против». «Что вы? Нет». В разговор вмешался Смирнов. «Тогда перекусим и за работу». «Тебе только пожрать подавай», — махнул рукой с пожелтевшими от табака пальцами Порфирьевич и отправился осматривать владения Росковой. В перерыве между строительством забора из прихватизированных досок Катя справилась у сторожа про прочтенное ею недавно. «Понравилось?» — улыбнулся старик, затягивая самосад. «Интересно очень», — кивнула Екатерина. Миша в беседе не участвовал, ему неинтересно. Продолжал молча пилить доски и отвлекался лишь, когда на импровизированном столе появлялась еда. «Дальше читаю, знаешь», — ответил Виктор Порфирьевич, когда осведомился, на каком месте остановилась Роскова. «Там все подробно описано. Отсебятины нет. Вот тебе крест». «Где находится поселок Островной?» «Находился. Да здесь же, в окрестностях. Чертовщина давно тут отворилась. И чекист этот, Казанцев, не зря приезжал. Его, кстати, отец мой, царствие небесное, еще молодцем знал. Порфирий Иванович тогда уговорил майора восстановить забор вокруг кладбища, чтобы нежить не шлялась по округе. Когда фашисты пришли, очень они заинтересовались чертовщиной. Их начальство дюжи помешано на потустороннем было. Гутарят, сам Гиммлер планировал приехать, посмотреть на привидения и каймифлетов, да не успел. Наши их до весны 43-го погнали в шею. Перед драб-маршем фрицы спалили все к чертовой матери, и поселок, и... Людей много убили, одна скудельница сохранилась от Островного». «Почему такое название?» «Устье Донца раньше в другом месте было, а с другой стороны еще речка проходила, давно пересохла. Вот кто-то иронично и прозвал Островной». «Ох, богатырь наш быстро забор мостачит», — перевел тему сторож. «Пойдем подсобим удальцу. Пора защиту ставить». «Пошлите», — поднялась Катя с подстеленного на траву покрывала. «Что там? Каймифлеты не появлялись?» «Нет, я ж угостил проклятую нежить солью. Долго еще отходить ей придется. По-хорошему, конечно, прибить заразу до конца надо. Здесь Мишка понадобится, а он не согласится». «Если уговорю?» «Удиви их, старика!» Смирнов после завершения обряда по магической броне забора дачи повез Виктора Порфирьевича обратно на скудельницу, дав слово, что к темноте вернется, дабы Катя не смела бояться. «С такой-то фамилией грех пугаться!» — крикнул он перед тем, как с прыжка дернуть стартер. Дачница, оставшись наедине со своими мыслями, наконец-то совершила давно задуманное. Пожгла на костре некогда ненавистные тетради, черновики курсовых и прочее, приятно погружаясь в воспоминания, когда мечтала на парах именно об этом. С легким пламенем, объявшим бесчисленные рукописи, символично сгорали и прошлые невзгоды. Когда истлели последние листочки, Катя отправилась в дом. Заперла на два крючка двери, завесила окно пледом, включила фонарь и продолжила читать скоросшиватель с места, где ее днем прервали. 11 мая 1936 год. Поселок Островной, Ростовская область. Наталья, точнее, ее мертвое отражение, явилась и сей ночью. Тень оказалась гораздо печальнее, не помнила вчерашних событий, вновь утверждала, гостила у мамы, требовала показать ей детей. «Где они? Куда ты их девал?» – вопила леденящим душу голосом привидение. Василий на время отвел пожить Петра и Елизавету к местному председателю, от греха, под предлогом. «Ко мне товарищи ростовские прибывают, из низовых работников. Станется шумно, людно. Поживите пока с дедом Борисом». Казанцев сумел убедить дочь, что явление мамы малышки приснилось. Та сейчас далеко и вернется не скоро. Сын лишних вопросов не задавал. Раз батя сказал, значит так требуется и точка. У председателя своих детишек полный дом. После пронесшейся по домам холеры 20-х годов, тифа, испанки, прочих напастей, осталось много сирот. По доброте душевной Борис Прокопьевич, в прошлом семинарист, ныне сочувствующий советской власти, с женой давали кров и воспитание нуждающимся. Петьке с Лизой там не дадут заскучать, не обидят, не обделят вниманием, утешался чекист. Призрак продолжал изводить майора каждую ночь с половины 12 до половины 5 утра. Отражение жены просиживало возле вдовца. Не выходило убедить покойницу. Она лишь тень, дух, нежить. Настоящая Наталья почти месяц в могиле. Василий показывал посмертное фото в гробу, бумагу, свидетельствующую о кончине. Пусто. Не верило существо НКВДшнику. Хотел уже священника пригласить, межевался, чин не позволял. Через юного сторожа кладбища, Порфирия, Василий Игнатович много узнал о потустороннем. Они познакомились случайно. Майор томился утром возле могилы жены, к нему со спины подкрался хранитель, подслушал бормотание человека в форме и вмешался в беседу. Из слов юнца Казанцев понял, случай с Натальей весьма редкий. Обычно призраки, когда выбираются из-под надгробной насыпи, представляют собой нечто демоническое, злое, а супруга не понимает, кем является, что умерла, и ей не место среди живых. Причина прозвучала банально, зато верно. Сильные чувства, фанатическая преданность, любовь к мужу и детям при жизни сумела противостоять чарам смерти, силе нечистого духа, вернувшего ее тень на землю. Порфирий убедил майора госбезопасности в необходимости постройки забора вокруг скудельницы. Тогда отражение Натальи не сможет покидать ее пределов. Чекист согласился, ограду соорудили в считанные дни. Призрак действительно прекратил беспокоить измученного горем и потрясением судьбы Казанцева. Дети вернулись в дом. Выспавшись, чекист с новой удалью принялся за поимку и разоблачение местной секты, чтобы все необъяснимое спихнуть на них, мол, фальсифицировали, устроили спектакль. И, конечно, имелось желание поскорее убраться из поселка, обратно в Ростов. Хоть куда, пусть в таежные края, с бытовыми лишениями. Важно не находиться здесь. После ареста видных членов и организаторов преступной шайки выяснилось, секта именно банда. Они реально занимались цирком. Вырядившись в разных бесов, чертей, упырей, грабили народ ночами на другой стороне реки, за развязкой дороги. Обнаглев конец, решились совершить дерзкий налет на сберкассу возле железнодорожного вокзала. Отважные постовые вступили в схватку со злодеями и сумели ценой жизни двоих сотрудников задержать нарушителей до прибытия сил подкрепления. Казанцев отправился в Ростов для согласования последующих действий. Снова маячил громкий открытый процесс. Оставалось выбрать город, где он пройдет. Закончив служебные вопросы, Игнатович вечерком с бутылочкой водки нагрянул к боевому товарищу еще с гражданской. По совместительству коллеги, старшему майору госбезопасности Изварину Никите Ивановичу. Захмелев, перейдя на заговорщицкий тон, вдовец поделился событиями, произошедшими с ним в Островном. Приятель нисколько не удивился. Достав из антресолей заначенную по счету вторую бутылку водки, наполнил два стакана наполовину и начал собственную, сокровенную историю. «Васька, припоминаешь, в году 20-м или 19-м я на болотах с разведотрядом пропал. Выбрались к своим не скоро. Вы поразились, не могли в толк взять, как мы уцелели. Места гиблые там, испокон веков». «Конечно. Допытывались от тебя пролить свет не единый год, ты толком не прояснил». «Схожий случай выпал. Мы в болото угодили, едва не пропали за непонюх табаку». Старший майор осушил граненый стакан. «Слушай, Васька, слушай». Помолчав минуту, воскрешая в голове давние события, вспоминать которые большевик не любил, Никита Иванович поведал. «Наши тогда Минск заняли без боя. Красиво пришли, самохвально. Да по лесам, болотам, недобитков шастала уйма. Ты сам помнишь. Нас послали небольшим отрядом разведать, где банда гусака обосновалась. Те мерзавцы, если не забыл, поочище многих. Потом сами белики от них открещивались. Они отряд наш обнаружили, взялись крепко, настырно. Мы больше суток без сна, привалов от них уходили. Кажись, оторвались. Иная напасть. С другой стороны поляки полезли, прижимают. Не знаю, что за сила нас между двух горнил уберегла, да очутились в болотах с бойцами. Холод стоял, запамятовал. Весна ранняя или осень опустилась. Жрать нечего, вокруг ни ягод, ни грибов, ни живности. Заблудились. Где наши? Черт ногу сломит, не знаем. Бродили, бродили, небо поливает, сырость, ноги запрели, спичек нет, хоть костерок распалить. А, разве его разведешь? Забыли, когда солнце на глаз падало последний раз. Всюду вода, грязь, холод. У Мишки Полевого цинга пошла. Думаем, конец. Стемнело. Смотрим, между деревьев огонь. Сидят солдаты, смеются, мясо жарят, выпивают, в карты играют. Наши али бандиты. Не возьмем в толк. Говор причудливый. Болтают вроде и на родном языке, а вроде и не очень. Может, поляки? Или местные глаголы. Решили пропадать так с музыкой. Вышли на пятачок к ним и от удивления лихо на месте едва не провалились. Старший майор воткнул нож в разделочную доску на столе. Снова выпили немного. Он продолжил. Солдаты одеты в форму прошлого века. Мундиры Отечественной войны. Вооружены, что из музея. Там и пушка под ядра стояла, а лица белые-белые, глаз нет, на коже следы мертвецкие, язвы, рассечения, рожи светятся в темноте. Ясное дело, вздрогнули мы. Нас приметили, тоже удивились, ну, так мне увиделось. Подходит их старший. Рукой меня похлопал по плечу, ладонь ледяная-ледяная. Справился у нас языком старинным, но я понять смог. Дед примерно так говорил. «Кто такие?» «Свои, русские», — отвечаю. «Сам думаю, надо слова подбирать, за речью следить, лишнего не ляпнуть и не чудится ли нам все с голодухи». Или от прелой воды горячка началась. Солдат улыбнулся, пасть беззубая вся, кричит. «Братцы, наши к столу пожаловали, подавай вина и угощений!» Повернулся обратно, вопрошает. «Мы Наполеона разбили уже!» «Думаю, во дела!» «Виду не подаю, кричу, больше века!» «Что за год, но не над Россией?» С нескрываемым волнением снял офицер кивер с головы и начал в руках мять. Ответил на вопрос его. Числа точного, правда, сам не знал, сбился со счета. Ничего, те не расстроились. Провели нас к огню, обогрели, накормили. Были бы с тобой, Васька, верующими, я тебе крест сотворил, что еда настоящая на вкус оказалась, сытная, теплая, еще с голодухи, ух! Опять интересуется их командир. С кем сейчас воюете? С турками? И чего показать? Не скажу же, русские с русскими. Говорю, бьем интервентов. Кто из-за границы с нашими бандитами союз заключил? Мы их восстание подавляем. Ответ сгинувшую гвардию удовлетворил. Командир отдал распоряжение двум давно мертвым солдатам, чтобы проводили нас до людей. Те и вывели мой отряд по неизвестной ни одной живой душе тропе, аккурат к красным войскам, чем мы всех восхитили тогда. Такова наша история. Потом, лет через 5, когда в Минск меня командировали, повидали там старожилы, дескать, да, много солдат сгинуло в Отечественную войну на болотах. Почему раньше не рассказывал? Теперь стаканы на 2 пальца наполнил Казанцев. Ты в ответ бы пальцем у виска покрутил. Поверил бы, коли сам не столкнулся с мертвецами. Нет, честно ответил Игнатович, приложив руку к сердцу, где хранился партбилет в кармане. Потому молчали. Больше скажу. Каждый 5-й человек, если не 3-й, с необъяснимым, разного рода чертовщиной, сталкивался хоть раз в жизни. Просто молчит о том. Чтоб дурнем не выставить себя. И ты, Васька, никому про жену более не глаголь. Лишнее оно. Знаю, сам забыть желаю. Не бери в голову. Это как приметы. Работают, когда в них верят, следуют им. А если плюют, то и не действуют. Ни черные коты тебе не страшны, ни бабы с пустыми ведрами. Выпьем на пасашок. Устал я шибко. Порфирий вторил Никите Ивановичу. «Не обращай внимания на привидения. Забудь, что дурной сон, и они перестанут тревожить». Чекист согласился с дельными советами. «Да, положить известный орган на тени умерших можно легко. А что делать с теми подземными существами, которые повадились ночами людей зазывать?» Спросил Василий Игнатович у юного хранителя скудельницы, когда тот безлунной ночью продемонстрировал седовласому майору зов каемифлетов. «Они забота мне подобным. Вам тревожиться незачем по ним. И потом, нечего порядочным людям сумерками по кладбищам шастать. А днем их там никто не тронет. Лихих же людей, что ночью могилы грабят, по делам им. Господи, прости мою душу грешную!» — перекрестился набожный Порфирий, чем несколько смутил Василия Игнатовича. Казанцев уезжал обратно в Ростов по окончанию командировки с легкой душой, чистой совестью. Сектантов осудили, 2 организаторов приговорили к вышке, остальным щедро раздали сроки. Тогда в прессе написали и примерно... Именно и исключительно выреженные подлецы, угнетатели рабочего народа, виноваты во всех потусторонних событиях. Чертовщины не существует. Спите спокойно, дорогие товарищи. Каемифлеты. НКВДшник не обратил на них должного внимания тогда, в 35-м. Вспомнит лишь годы спустя, когда минует опустошительная, трагическая война, и он вернется в края, где был когда-то поселок Островной, расследовать преступления нацистов и их приспешников. Да, Василий слышал томительный зов подземных демонических хищников. Они манили к себе. Познал их отчаянный, зловещий смех, когда им обломилось отведать свежей плоти, причем его. Но разве могли страшные существа напугать и встревожить его больше, чем вид тени собственной жены, что металась возле кладбищенской ограды, стонала, плакала, взывала к его совести, чтобы выпустил, взял на руки, отнес домой и показал детей? Конечно, нет. Огромных трудов Игнатовичу стоило не обращать внимания на отражение жены по совету Порфирия. Он уверял: «Притворись, что не замечаешь ее, она отстанет скорее. Раньше нечь сильнее была, гораздо. Почему? От того, что верили в нее, боялись, и чего греха таить, порой уважали и отдавали должное, задабривали злых духов. Позже, особенно сейчас, предали забвению, и чертовщина почти извелась вся. Забвение — единственный способ победить адское отродье. Каймифлеты немногое, что осталось от их былого могущества и по-прежнему еще представляет толику опасности для живых. Лет 10 из жизни майора короткая командировка в поселок Островной вырвала навсегда. Постарел и измотался сильно. Потом Великая Отечественная война, она отнимет еще больше. Из чего только были сделаны те люди, которые сумели перенести столь много напастей на свою нелегкую судьбу.